родные наши по духу и близкие наши общей любовью ко святыне. От всего сердца поздравляем всех вас с праздником Успения Матери Божией и еще с днем рождения Святой Успенской Псково-Печерской обители. Сегодня, в этот день, исполнилось 520 лет с тех пор, как на месте сем затеплилась перед образом нашей Матери Игумени лампада, вожженная любовью первых насельников обители к Царице Небесной, преподобных Марка, Ионы и Матери Массы. И с тех пор каждый, кто преклоняет свою главу пред ее величием и святыней, пополняет эту неугасимую лампаду елеем и своей любви. От ее живого огонька принимает сердце огонь божественный веры, несомненной надежды и вечной божественной любви. И сии три ходатые для нас вечной радости пребывания с Богом в вечности. И здесь, у этой великой святыни, уже 520 лет земная воинствующая церковь незримо соединяется с торжествующей небесной, чтобы от ее могущества черпать силы себе на брань против мира, плоти и дьявола за вечную жизнь. А единство устремлений и молитв под покровом Матери Божией тех, кто жил, кто еще живет и кто еще будет жить упованием на Бога и на Его Пречистую Матерь, делает эту церковь едину непоколебимым столпом и утверждением истины. По нашей земле ходили святый преподобномученик Корнилий и преподобномученик Воссиан. В нашей обители они созидали себе лестницу до райских обителей. Здесь же у нас уподобились ангелам преподобные Дорофей, Досифей и Лазарь Прозорливый. И по этой же земле ходим теперь мы, и те же свои неоскудные дары предлагает и нам Царица Небесная. Так дорожите же, дорогие наши, милостью Царицы Небесной. И к себе ведь это она приводит нас сюда, к себе, к своей святыне, чтобы подкрепить ослабевших, вразумить заблудших и новыми благодатными ее дарованными ею силами отпустить бушующее житейское море на крестный подвиг жизни. Благословение Свято-Успенской Псково-Печерской обители да пребудет с вами молитвами Царицы Небесной и святых отцев обители сей. Наместник, священно-архимандрит, честный Роман во Христе с братью, 15-28 августа, вечеры. С праздником! Пропоем все Рождестве Девство сохранилось и молитву к неусыпающую. Этим самым выразим свою благодарность, что Царица Небесная и в этом году сподобила нас собраться в стенах этой святой обители, под кровью святых храмов, и приступить к таинству покаяния и святого причащения. И этим самым завершить Успенский Богородичный пост. И подыя покровом продолжать свое земное странствие к вечной неувидаемой жизни, лестницей которой является сама Пречистая Божия Матерь, Рождестве Девства.